Казацкие посланники, воротившись в Украину, в присутствии всей старшины говорили гетману: «Царские послы нас в посольский шатер не пустили. Мало того, до шатра издалека не пускали. А ляхи нам по совести сказывали, что у них учинен мир на том, чтобы всей Украине быть по-прежнему во власти у ляхов. Если же войско запорожское со всей Украиной не будет у ляхов в послушании, то царское величество будет помогать ляхам ратью своей бить казаков». Хмельницкий, услышав это, пришел в умоизумление. «Дитки, — сказал он, — треба отступить от царя, пойдем туда, куда велит вышний владыка, будем под басурманским государем, не то что под христианским». Успокоившись от первого волнения, Хмельницкий написал царю письмо и высказывал ему правду так: «Ляхи этого договора никогда не сдержат. Они его заключили только для того, чтобы, отдохнув, уговориться с султаном турецким, татарами и другими и опять воевать против царского величества. Если они в самом деле искренно выбирали ваше царское величество на престол, то зачем они посылали послов к Цезарю Римскому просить на престол его родного брата? Мы ляхам верить ни в чем не можем. Мы подлинно знаем, что они добра нашему русскому народу не хотят. Великий государь, единый православный царь, вторично молим тебя, не доверяй ляхам, не отдавай русского народа на поругание». Но Москва была глуха к этим советам. Хмельницкий видел, что пропускается удобный случай освободить русские земли из-под польской власти. А между тем, не только Москва, но и другие соседи мешали его намерениям. Немецкий император требовал от Хмельницкого мира с Польшей. Крымский хан и турецкий султан были в союзе с Польшей и не боялись ее трактатов с Москвой, зная, что со стороны поляков это не более как обман. Им страшнее были успехи Хмельницкого, которые вели к усилению русской державы. Хмельницкий впал в тоску и, наконец, в болезнь. Он видел в будущем прежнее порабощение Украины ляхами и прибегал к последним мерам. В начале 1657 года Хмельницкий заключил тайный договор со шведским королем Карлом X и седмиградским князем Ракочи о разделе Польши. По этому договору королю шведскому должна была достаться Великая Польша, Ливония и Гданск с приморскими окрестностями, Ракочи, Малая Польша, Великое княжество Литовское, княжество Мазовское и часть Червоной Руси. Украина же с остальными южнорусскими землями должна быть признана навсегда отделенной от Польши. Согласно с этим договором, Хмельницкий послал на помощь Ракочи 12 тысяч казаков под начальством киевского полковника Ждановича. Ян Казимир дал знать о кознях Хмельницкого московскому государю. Договор, заключенный гетманом с венграми и шведами, стал известен в Москве, и царь снарядил в посольство окольничьего Бутурлина и дьяка Михайлова с выговором Хмельницкому. Хмельницкий, чувствуя, что его здоровье день ото дня слабеет, собрал раду и предложил казакам избрать себе преемника. Казаки из любви к гетману избрали его 16-летнего сына Юрия. Хмельницкий, хотя сначала и отговаривал их, указывая на его молодость, но потом согласился. Это была ошибка Хмельницкого.